Глава 19. Ночной променад по парковке. Я оборачиваюсь и смотрю на тяжелую входную дверь. Ожидание, что сейчас она распахнется и из нее повалит разыскивающая меня толпа, во главе с нашим вышибалой Тарасом под 2 метра ростом, бодро отрезвляет. Думать о том, как выбраться из учиненной мною заварушки, нужно не здесь, Решетникова. Но я не могу сдвинуться с места, мои ноги ватные и не подчиняются приказам. Хочу бежать, но они словно приросли к земле. Кроме выламывающего ребра сердцебиения, я не чувствую ничего. Вздрагиваю, когда со стороны главного входа оглушающими залпами взрывается фейерверк. У нас часто такое практикуют, особенно те, кто гуляет в баре на свой день рождения. Небольшая территория бара, перетекающая в парковку, удобна для подобного развлечения. Принимаю сие действо за знак. Пока подвыпивший народ будет, открыв рты, смотреть на рассыпающиеся по небу цветные огни, у меня будет шанс пересечь парковку, а дальше слиться с толпой у метро. Рваными движениями набрасываю куртку прямо поверх униформы. Я не ощущаю, какая погода стоит на улице, холодно или тепло. Закидываю рюкзак на плечо, оглядываюсь назад и, крадучись, огибаю кирпичное здание. У входа действительно шумно и многолюдно. Украдкой бросаю взгляд на компанию виновников зрелища и курильщиков, случайно попавших на яркое шоу. Спецназа и штурмовиков нет, все внимание присутствующих занято салютом. И до меня никому нет никакого дела. Освещение у входа такое, чтобы не чувствовать себя в опасности. Поэтому я набрасываю капюшон куртки и сворачиваю к припаркованным машинам, чтобы затеряться среди них. В голове разброд от неверия до пустоты. Маневрирую между крутыми машинами, глядя себе под ноги, оставляя позади яркую вывеску бара. «Осторожнее!» — тормозит меня глубокий мужской голос. Упираюсь на сами рабочих балеток в чистые, ультрамодные мужские туфли, очень красивые, стильные, кожаные, наверное. Никогда не носила обувь из натуральной кожи. Эка кожа — максимум, на что я могла претендовать в юности. Сейчас же дешевый дермантин и суперобувной клей – отличный тандем в условиях тотального безденежья. Думать об обуви в тот момент, когда я, возможно, сделала человека инвалидом по слуху, безответственно. Но я не могу поднять голову и посмотреть на человека, которому принадлежит слишком знакомый мне голос. «Вам плохо?» Вздрагиваю, когда рука ложится в то место моего предплечья, где уверенно зреет синяк. «Девушка!» Он пытается заглянуть под капюшон. Наверное, так долго разглядывать его дорогущие туфли моветон мне приходится поднять на него свое лицо. «Вы?» Он резко дергивает руку, как от прокаженной. «Здравствуйте, Илья Иванович!» Хлопаю глазами и сдергиваю с себя капюшон. «Здравствуйте, Яна!» Неуверенно здоровается сбитый с толку Миронов. Почему он здесь, на стоянке, а не в баре с вылизанной шатенкой или брюнеткой? Справа фарами моргает машина и издает 2 негромких писка, обращая на себя внимание. Это машина доцента, я узнаю ее из 1000, потому что его локомотив как нудист на городском пляже. Он уезжает с брюнетчатой шатенкой. Возвращаюсь к Миронову и разглядываю белый воротничок его рубашки, выглядывающий из-под наспех наброшенного пальто премиум-класса. В лицо смотреть не решаюсь. «Что вы здесь делаете?» Его голос звучит напряженно. «Я работаю или работала, уже не знаю». «Гуляю», — отвечаю растерянно. «На стоянке?» — недоверчиво интересуется Илья Иванович. Я задумываюсь. Действительно глупо во 2:00 ночи бродить между машинами в капюшоне и с рюкзаком. Но не рассказывать же доценту о том, что его студентка в бегах за умышленное причинение вреда здоровью. Чувствую на себе взгляд преподавателя, изучающий. Уж не думает ли он, что я выслеживаю его? Трусь около его тачки и подкарауливаю поздней ночью. «Я...» Махнув на вывеску бара, сообщаю. «Там гуляла». Пусть лучше думает, что Решетникова может, кроме студенческих вписок с дешевым пойлом, позволить себе пошиковать в элитном баре. «Одна?» — уточняет он. «С подругой, но она там осталась, а мне пора домой». Пожимаю плечами. «Ай, пусть считает, что у Решетникова есть стоп-контроль и голова на плечах. «Ясно», — хмыкает он. «В смысле?» Поднимаю глаза на него. «Что ему ясно?» «Наши взгляды встречаются. Своим он разгуливает по моему лицу, растрепанному хвосту и куртке, которую я ношу с 11 класса. С того времени моя комплекция претерпела незначительные изменения. Я похудела. Поэтому сейчас на мне эта куртка смотрится, как дутый пуховик на скинхеде из 90-х. Миронов смотрит на меня так, словно примеряет мой внешний вид к пафосному бару, в который большинство одевается во все лучшее сразу. Да, мой гардероб далек от совершенства. Но главное – делать вид, что ты в тренде. Поэтому поплотнее запахиваю куртку, чтобы не виден был рабочий галстук-бабочка, и задираю подбородок. Наши взаимные гляделки прерывают трель моего мобильника, который пугает до чертиков. Опасливо оборачиваясь назад, боясь увидеть оперативную группу по поимке особо опасного преступника. «Все, Решетникова, уже вызванивают тебя. Гадалки не ходи, звонят не оттуда, ищут». Но у входа, кроме расходящихся по окончании праздничного салюта зевак, никого нет. И все равно по моему телу начинают блуждать лихорадочные мурашки. Чувствую, как паника разливается по венам. «У вас телефон звонит», — подсказывает Миронов. «Ах, да, спасибо. Это, наверное, подруга». Натянуто улыбнувшись, лезу в рюкзак и достаю трубку. Вместе с Мироновым смотрим в экран Наташка. Облегченно выдыхаю, даже не соврала. «Ищет, наверное», — предполагает Миронов. «Ох, Илья Иванович, да меня, наверное, уже Интерпол ищет. А мое лицо объявлено в международный розыск». «Ответите?» «О, да что ж он участливый такой. Его шатеновая брюнетка, должно быть, заждалась, а он тут со мной тусуется. Отвечать мне нельзя, запеленгуют, как пить дать. Видела по телеку в детективах, нужно сматывать удочки. Но Наташка меня спасает от очередного вранья, прекращая дозвон. Благодарно выдыхаю. Перезвоню». Небрежно докладываю Миронову и отмахиваюсь от телефона. «Ну ладно, Илья Иванович, хорошего вам ве...» Договорить не успеваю, потому что мою речь прерывает истошный вой сирены кареты скорой помощи, въезжающей на территорию бара. Мы с Мироновым провожаем ее взглядами. Машина резко тормозит, из нее выскакивают два человека в белых халатах с носилками. «С носилками, святой теплонагреватель! Это что же получается я? Я убила племянника Гендира!» Мои ноги подкашиваются, а тело превращается в желе, которым я не в состоянии управлять. Связь с реальностью теряется, и последнее, что я слышу... «Что с вами?» Щелчок.